Глава первая. Ночной огонь. Вновь откуда-то появилось сильное желание убежать, спрятаться. Ничего не предвещало опасности, кроме маленькой струйки дыма где-то на севере. Тоненькая, едва видимая, она извивалась и вздрагивала, как невиданный прозрачный росток, тянущийся к звездам. Это желание, да еще непонятно откуда поднимавшийся страх, уже долгое время преследовали меня. Я прекрасно понимал, что нет никаких причин для тревоги. Все, что я видел, — это просто дым от костра. Или дым, поднимавшийся из болот, окружающих одно запущенное местечко в 50 милях от Чикаго. А это уж совсем не место для суеверий. Между его небоскребами вряд ли найдется место призракам. Головой я понимал, что вижу обычный огонь костра. Но все мое существо кричало: «Не верь глазам своим! Это совсем не то, что ты видишь перед собой!» И где-то в глубине души я знал, что это за огонь. Я видел того, кто стоит рядом с костром и смотрит в мою сторону сквозь стены шикарной библиотеки. Это была комната моего родственника, обставленная на индийский манер, со всеми атрибутами Востока. Опиумными трубками искусной отделки, инкрустированными серебром, слоновой костью и золотом. Совершенно отчетливо я увидел золотые и бронзовые фигурки из Индии и шпагу. Шпагу. Сильный страх тут же зашевелился внутри меня вперемешку с воспоминаниями. Я одним прыжком оказался рядом со шпагой и тут же снял ее со стены, крепко обхватив пальцами рукоятку. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю. Вернувшись к окну комнаты, я увидел тот же дым. Самое странное было в том, что я не почувствовал успокоения, взяв в руки оружие. «Эд, не горячись!» За спиной неожиданно прозвучал голос моего дяди. «Что случилось? Ты выглядишь немного... странно?» «Это не та шпага. Та осталась в Индокитае. Она — один из трех талисманов короля огня и королевы воды. Это шпага-як, охраняющая дух». Дядя внимательно смотрел на меня. «Что случилось, Эд?» — сказал он глубоким, мягким голосом. «Как ты изменился? Я думаю, это из-за войны. Впрочем, это следовало ожидать. Скорее всего, ты серьезно болен. Раньше ты никогда не интересовался такими вещами, а теперь слишком много времени проводишь в библиотеке. Пора в отпуск. Тебе не помешает хорошенько отдохнуть». «Я совершенно не устал», — рассердился я. «Да, я еще не оправился от предыдущего отдыха на Суматре. Полгода ничего не делал, только отдыхал в этой маленькой вонючей деревушке и все ждал, ждал и ждал неизвестно чего». И вновь я ощутил лихорадочную дрожь, сотрясающую мое тело, когда я лежал в общинной хижине, объявленной табу. Я видел ее перед глазами, чувствовал ее запах. Я снова перенесся на 18 месяцев назад, в тот последний миг, когда все в моей жизни перевернулось. Но тогда я был еще нормальным человеком. Вторая мировая война шла к своему концу, и я постоянно летал над джунглями, или, как ее называли, Римбой Суматры. Я не говорю, что есть что-то хорошее в войне, но просто тогда я был еще совершенно нормальным человеком, уверенным в себе, уверенным в своем месте в жизни. Это были последние мгновения моего спокойного, нормального существования. Потом все просто исчезло. Я был в сознании, но исчез. Этого не могло быть, но было. Самолет разбился. Однако единственные полученные мною повреждения ограничивались тривиальными царапинами. Я остался цел и невредим, но что-то изменилось в моей голове. Слепота и непонимание пришли ко мне. Меня обнаружили в покалеченном самолете местные жители, совершенно чудесные люди. Они выходили меня от лихорадки и припадков своими странными, доисторически грубыми, но очень эффективными методами лечения. Но я никогда не мог и помыслить о том, что они сделали больше, чем просто вылечили меня от лихорадки. Только их шаман подозревал, что со мной происходит что-то не то. Более проницательный, чем остальные, он о чем-то догадывался. Я не понимал, почему он уделяет мне столько внимания и зачем ему понадобилось проделывать со мной разные загадочные штуки. До сих пор перед моими глазами стоит нависающая из темноты разрисованная маска и сильные руки, делающие непонятные движения перед моими глазами. И его слова заклинания, призывающие вернуться мою душу в мое же тело откуда-то. Да, он, безусловно, что-то знал про меня, но ничего не говорил ни мне, ни окружающим. Сначала все жители деревни жалели меня, но затем, может, чувства шамана передались всем остальным, а может, еще кто-то почувствовал, что я не в себе, и ко мне стали относиться настороженно. Я ощущал, как возрастает эта настороженность, как меняется отношение жителей. Я все видел и знал. Что-то происходит. Но боялись они не меня, а кого-то другого. До того времени, как вертолет прилетел забрать меня обратно в цивилизованный мир, шаман успел немного рассказать мне. Ровно столько, сколько потребовалось, чтобы совсем меня запутать, и ровно столько, насколько осмелился. «Всю свою жизнь ты должен прятаться. Ты должен постоянно прятаться, незнакомец. Что-то в этом мире ищет тебя». И еще много слов, которые я не понял или не запомнил. «Это пришло из другого мира. Знай, все волшебные предметы запрещены для тебя. Может быть, тебе удастся найти волшебное оружие против этого. Но пока наши силы слишком слабы. Мы не можем помочь тебе». Все были рады, когда я улетел. Особенно радовался шаман. Один он знал, какую опасность я представлял для его деревни. После этого случая я не находил себе места, нечто полностью изменило меня. Возможно, последствия перенесенной болезни. Я не чувствовал себя тем человеком, каким был раньше. Предсказания шамана потихоньку сбывались. Сны, воспоминания. Меня что-то преследовало, как будто где-то, когда-то я оставил незаконченным важное дело. Мне нужен был собеседник, с которым я мог бы говорить откровенно, и я решил, что свободнее всего могу говорить с дядей. Туман понемногу исчезал, и вещи постепенно принимали другие очертания. В голове прояснилось, многое приобрело другой смысл. Со мной происходят вещи, которые показались бы раньше невероятными. Раньше, но не сейчас. «Ты прекрасно знаешь, что я очень много путешествовал. Был везде, где только мыслимо, но всегда преследуют одно и то же. Постоянно один и тот же амулет». Я замолчал. «Продолжай», — подсказал мне дядя. «Как-то я был в одном городе и ночью проснулся от того, что рядом со мной в комнате кто-то был. Совсем близко. Под подушкой лежал пистолет. Когда я схватил его, она, назовем ее собакой, выскочила из окна. Но я только для простоты сравнил ее с собакой. Формой она скорее напоминала не собаку, а что-то совсем непонятное». Помолчав, я продолжил. «Пистолет был заряжен серебряными пулями», — тихо сказал я, — «как и положено». Дядя молчал долгое время. Я знал, о чем он думает. Он опасался за мой рассудок. «Был ведь еще кто-то?» — спросил он наконец. «Да, кто-то в капюшоне, очень старый, без лица, и еще голос, очень нежный, зовущий голос. За ним огонь, а за огнем лицо, которое мне ни разу не удалось увидеть четко». Дядя кивнул мне. В комнате становилось темно, и я с трудом различал черты его лица, а дым снаружи растворялся в темноте. Я и сейчас видел слабое мерцание и дым среди деревьев. Или это было только моим воображением? Я рассказал про дым и свои тревоги. «Этот огонь был раньше», — сказал я дяде. «А что здесь странного? Отдыхающие разводят костры, жгут ветки деревьев. Это огонь нужды. Это твои фантазии», — резко оборвал он и добавил уже тише. «Объясни подробнее». «Огонь нужды разводится только во время несчастий. Это очень старый обычай, это ритуал», — ответил я. Дядя внимательно посмотрел, стараясь глядеть мне в глаза. «Эд, «Ты хоть сам-то понимаешь, что говоришь? Что с тобой случилось?» «Я думаю, это одна из форм мании преследования», — медленно ответил я, также глядя прямо в глаза. «Я уже верю во многое, что раньше казалось фантастикой. Мне кажется, что кто-то пытается разыскать меня, вернее, уже разыскал и зовет. Я не знаю, кто это. Куда он меня зовет и зачем, тоже понятия не имею. Но недавно в моей голове поселилась еще одна мысль. Дядя смотрел на меня все внимательней. Я почувствовал необходимость обзавестись шпагой, но не просто шпагой, а одной единственной, неповторимой. Я поднял шпагу со стола. «Совсем не то», — разочарованно продолжал я. «Но иногда, когда мой ум блуждает и что-то снаружи заполняет его, я не знаю, как она выглядит, но сразу узнал бы ее, если бы держал в руке». Я улыбнулся. «Я думаю, что это талисман, про который говорил шаман, и если бы я вытащил ее из ножен, я сумел бы задуть этот огонь, который меня преследует». Дядя покачал головой. После минуты молчания он заговорил. «А что говорят про это врачи?» — спросил он. «Я не сумасшедший, чтобы обращаться к ним. Они наверняка скажут, что я выжил из ума», — угрюмо ответил я. «Полное сумасшествие. Если бы это было так, мне было бы намного легче. Ты знаешь, что ночью убили собаку?» «Конечно. Эту псину, видно, загрызла собака из соседней деревни. А может быть, волк? Тот самый волк, который был у меня в комнате прошлой ночью, стоял надо мной, как человек, и отрезал клочок моих волос. За окном еле заметно мерцал огонек или огонь, а дым также уходил в ночное небо. Дядя поднялся со своего места и глядел на меня из полумрака сумерек. Он медленно подошел и положил свою большую руку мне на плечо. «Эд, ты болен, поверь. Это все проклятая война. Может быть, я и сумасшедший? Что ж, может быть и так. Но уверен, что скоро я это узнаю. Так или иначе». Я повертел шпагу и положил ее себе на колени. Дядюшка мой опять сел, и долгое время мы сидели молча. В открытое окно было отчетливо видно, как в темноте леса на севере ровно горит огонь. Его нельзя не видеть. Я не мог его не видеть. Наверное, это видение было даровано мне войной, а может быть, аварией самолета, а может, шаманом, а может быть,